Братья и сестры, мир вам. Я рад быть с вами в общении. И тем более, что в этот день у вас по плану собрания нет. И вы пожелали, чтобы иметь встречу в Доме Божьем. И хочется предложить для вас и для себя тему, которая, думаю, важная и актуальна сегодня для всех здесь собравшихся. И для молодежи, и для пожилых людей, и для отцов и матерей, и для тех людей, которые еще не уверовали, но ищут истину, ищут Господа, пришли на это собрание и хорошо сделали. Поэтому хочется такую пищу предложить, чтобы для всех категорий собравшихся здесь эта пища была по сердцу, могла бы ответить на запросы души, могла бы помочь в решении жизненных вопросов, переживаний, и чтобы всем нам в этот вечер сблизиться с Господом. И чтобы всем нам занимать такую позицию, чтобы готовность в сердце была ко встрече с нашим любимым Господом. Это очень важный вопрос. Тема проповеди, которую я хочу предложить, называется «Сила чистоты». Речь не будет идти о чистоте одежды нашей, которую мы носим, или о чистоте тела. Я думаю, все мы этику понимаем, гигиену понимаем, как нужно хранить себя. Не буду говорить о чистоте помещения, жилья нашего. Это всем нам известные вопросы. Я хочу рассуждать и говорить о силе внутренней чистоты, духовной чистоты. Что это дает человеку? Это очень важный вопрос. Прочитаем текст, который записан в послании апостола Петра, 1 глава. И текст здесь находим такой. 1 глава. 16 текста написано: «Будьте святы, потому что я свят. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданного вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». В эти дни мы начинаем вот праздновать, вспоминать события, когда Христос пришел в этот мир. Для чего Он пришел? Здесь вот мы читаем: Он пришел, чтобы искупить нас от суетной жизни, переданной от Отцов. Каким образом Господь наш Иисус смог это сделать? Он принес себя непорочного и чистого в жертву. И Отец Небесный принял эту жертву. Братья и сестры, Иисус Христос прожил на земле 33 года и смог сохранить себя чистым. И то, что Он имел чистоту, это дало Ему право и способность принести себя в жертву. И эта жертва была принята Отцом Небесным. Вывод можно взять такой: сила чистоты дает возможность приносить чистую, богоугодную жертву, которая Богу понравится. Чистую молитву, чистое служение, чистое поклонение. Вот это Богу будет приятно, и Господь примет. Во времена Ветхого Завета мы читаем в книге пророка Исаии, 1 глава. Здесь такой текст. Господь обращается к народу израильскому. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и тупом откормленного скота. Когда вы приходите являться пред лицом моим, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение, это они фимиам воскуляли, курение отвратительно для меня. Новомесячные субботы, праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Новомесячные ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь. Во времена Ветхого Завета в народе Божьем произошло отступление. Почему произошло отступление? Потому что здесь дальше написано, 2 глава, 6 стих. «Но ты отринул народ твой, дом Иакова, потому что они многое переняли от Востока». Многое переняли от Востока. Но вместе с тем они и жертвы приносили. Вам знакомы такие выражения? Восточная медицина, восточные единоборства, восточная музыка, восточные танцы, восточные религии. Вам известны такие понятия? А Бог говорит, многое переняли от Востока. И поэтому Бог отринул народ свой в то время. Братья и сестры, если тогда это было актуально, а сегодня это тоже имеет весьма серьезный смысл. Я был недавно в одной церкви, и подходит брат и рассказывает мне ситуацию. У них в церкви уверовал один мальчик. Мальчик такой лет 10, может быть, ему, или 11. Очень искренний мальчик, в вере. Он людям рассказывает о Боге. Причем, знаете, не так вот, что-то такое приблизительно. Конкретные вещи говорит. Этот мальчик всегда молится в собрании. И молитвы неповторяющиеся. Не такие молитвы там. Папу, маме благослови, сохрани, на ночку благослови, аминь. И все. Чаще дети так молятся. А он не так. И вы знаете, так случилось, что этот мальчик заболел. И папа, и мама, желая обследовать мальчика, они повезли его на сатанинскую эту диагностику и продиагностировали. Да, состояние здоровья. Но после этого мальчик прекратил молиться, отвращение читать Библию и нежелание ходить в собрание. Родители испугались, почему такая резкая перемена у мальчика. Ведь месяцами же у него такое движение к Богу было. Так хорошо было. А теперь вот так. Они обратились за помощью. И когда был исследован вопрос, открылось, что мальчик попал под действие восточной медицины. И заразился, осквернился этим. И когда предложено было покаяться в этом и родителям, и мальчику, и от этого отречься, отказаться. Некоторые люди, кстати, говорят, слово «отречься» в Библии нет, это придумано. Плохо читают люди Библию. 77 раз в Ветхом Завете и 31 раз в Новом Завете стоит слово «отречение», «отречься». И нужно серьезно посмотреть, насколько это важный вопрос. Апостол Павел оккультизмом не занимался. Он был просто фарисей из фарисеев. И даже от своего фарисейства он отрекся. Отрекся. Серьезнейшим образом, в послании Филиппийцам он об этом пишет. Тем более вопрос оккультизма, тем более всякие блудные связи, тем более всякие другие проблемы, которые люди приобретают в мире, тем более надо развязывать. И не относиться легкомысленно. И вот здесь во времена Ветхого Завета, посмотрите, как люди совмещали. От Востока многое переняли, и в то же время идут в Домы Божии, и тоже приносят жертвы, курения, праздники, новомесяча, радуются, приподнятое настроение. А Бог говорит, ваши праздники ненавидит душа моя. Они бремя для меня. Не могу терпеть их. Вот нам надо Бога изучать. Надо серьезно изучать Бога и заниматься вопросом: Господи, а что тебе приятно? Что тебе нравится? А что тебе не нравится? Я иногда встречаю людей, которые выдают себя за верующих. И удивляюсь фанатизму людей, когда люди вообще не интересуются Богом. Избирают религию, которая бы позволяла им сотворять любимые грехи, ходить по произволу своего сердца нераскаянного и делать, что хочу, и понимать, как хочу. А поинтересоваться у Бога: Господи, а что такое ум Христов? Господи, а как понимать волю Твою? А в чем она заключается? Господи, а что сделать, чтобы Тебя порадовать? Чтобы Ты доволен был, Господи? Молодежь, вы задаете Богу такие вопросы в молитве? Вы задаете. И помолитесь так, чисто, сердечно, искренне. И вы увидите, что Бог ответит. И вот здесь люди приносят жертву, а Бог говорит: не носите больше даров тщетных, напрасных. Напрасные дары, напрасные жертвы. Сколько этих напрасных жертв сегодня в мире преподносится Богу? На всех континентах, городах и храмах сколько напрасных жертв. Почему? Силы чистоты нет, беззакония и празднования. И дружба с миром, и поклонение модам этого мира, и мышление мирское, и понятия мирские. И многие в этом сегодня находятся в состоянии. И Господь призывает: омойтесь, очиститесь. Удалите злые деяния ваших от очей моих. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро. Жить праведной жизнью, святой, учиться надо. И мы сегодня пришли, чтобы учиться сюда. Мы будем читать из Библии. Не личные здесь свои понятия будет проповедник высказывать, а как это Библия говорит. И каждый из нас сможет убедиться, как оно написано, в каком контексте. А здесь четко Бог говорит, что когда люди совмещают нечистоту и служение Богу, Бог это ненавидит. Просто Бог это ненавидит. И тогда люди стараются Богу преподнести это, а оно Бог не принимает. И потом человек силится. Начинаются конфликты с близкими, где-то кого-то отстраняют от служения. Человек обижается, почему так? Да не обижайся. Ты задай вопрос Богу, а Бог хочет твое служение такое принимать? А может Господь коррективы какие-то вносит и хочет поправить, что нужно в этой ситуации делать? Поэтому не надо, братья и сестры, с людьми воевать не нужно, тем более с братьями и сестрами. Люди, которые поняли духовную борьбу, где она проходит, на каком поле битвы, с людьми перестали, прекратили воевать. У духовного человека среди людей врагов не должно быть. Ни среди верующих, ни среди неверующих. Не должно быть. У нас один враг – дьявол и грех. И мирская система ценностей и принципов жизни. То, что Бог ненавидит. Вот это наши враги. А людей всех мы должны любить, даже неверующих, даже тех, кто нас обижают, и прощать, и молиться за них, и благословлять. Вот это наше призвание. Поэтому, если вернуться нам назад к этой мысли, сила чистоты в жизни Иисуса Христа проявилась в том, что Он принес себя в жертву. И Отец Небесный доволен был. И благодаря этой жертве мы с вами, вот многие здесь спасены. Мы многие с вами дети Божьи, наследники вечной жизни. И Бог еще сегодня приглашает многих воспользоваться вот этой благодатью Божьей и войти в спасение, пока есть возможность. Здесь же в первом послании Петра, 1 глава, 22 стих, здесь так написано. «Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Здесь опять речь идет «очистивши души». чистота души – это сила огромная, которая дает возможность нелицемерно любить братьев и сестер. Очистивши души, к нелицемерному готовить. И если теряется чистота сердца, теряется братолюбие. Обязательно это процесс. Иногда утраченное братолюбие, оно может проявиться каким образом? Безразличие к братьям и сестрам. Иногда агрессивное отношение, противление. А иногда замкнутость, отчуждение. То потеря братолюбия. Пассивность, замкнутость на своих проблемах, жизнь для себя. Это замаскированное, лицемерное братолюбие. А что, я же никому зла не делаю, я же никого не обижаю. Ты и добра не делаешь. Зла не делаешь, ну и добра не делаешь. Вот как оно выглядит. А если очищено сердце, душа чистая, братолюбие является. Я помню, был в одной местности. И приходит побеседовать молодой брат. Ну как молодой? У него уже несколько деток есть. И вот у него обида на лице. Прямо написано на лице. Обиженный человек. Обиженные люди, они носят вывеску. Все. Все носят на лице вывеску. Это видно, можно читать. Вот. И он пришел с такой вывеской на беседу. Ну понятно, понятно, что-то произошло. Ну рассказывай, пожаловался, разные там, кто его обидел, кто не так сказал, там целый перечень людей, и все. А я поспрашивал, как он реагировал на обиду. А там было, ну, всякие проявления такие были, шлажкового характера. Ну и понятно тогда, сердце у человека ожесточено, людей любить не может. Мне даже жалко его жену стало. Я ее ни разу не видел, я никогда не встречался, но я ему сказал, говорю, наверное, твоя жена плачет от тебя иногда. Он так раз немножко, откуда вы знаете? Ну, думал, что может кто-то рассказал. Да тут несложно понять, если человек такую позицию занимает, то близкие люди точно страдать будут от него, точно будут страдать. Ну ладно, беседуем дальше. Ну я ему еще рассказываю, слушай, наверное, жена даже боится тебя и, скорее всего, прячется от тебя. Даже ей не хочется общаться с тобой. Точно. А как вы знаете? Ну говорю, вот ты рассказываешь о себе, а я представляю, как это жить с таким человеком. Вот я представляю. И прям, мне кажется, вот как вот жена, так ей вот так вот трудно идти. Он говорит, точно. Ну, побеседовали. Я ему открыл причины его состояния. Нечистота. Нечистота, братолюбие нет. Покаялся он, исповедался хорошо. Все, говорит, вы же придите в дом мой. Ну хорошо, прихожу я в дом к нему. Садимся, а уже поздно после служения беседовать. Я говорю, сестра, ну расскажи, о чем помолимся, что тебя тяготит на душе. Она то на мужа, то на меня глянула. А она не знает, о чем мне беседовали. И поэтому не знает, что можно говорить, а что не говорить. И начинает лукавить немножко, чуть-чуть. И так берет, знаете, ну, такие хорошие стороны, высвечивает, и мужа подхвалит, там, и то другое. А он смотрит на это дело, ну, видит, что она не лицемерит. Так положил ее руку на плечо, он все знает, говори все. И она тогда раз, маску снимает эту, и начинает откровенно тогда разговаривать. О, вот это разговор. А почему не сразу так нет? Ну ей тоже надо было очиститься. И долго была беседа. И знаете, чем завершилась беседа? Брат говорит, а теперь пусть Христос приходит. Все. А теперь пусть Христос приходит. Это что значит? Готовность появилась, да? И он даже сказал, я пойду на членское собрание, буду просить у всех прощения. О, вот это состояние. Вот это состояние раскаяния, вот это пришло спасение человеку. Пришло умиротворение, говорит, я встал на коленки, мы в семье так собрались, детки, он молится, говорит, Господи, мне наконец-то покой Божий пришел. Друзья, покой приходит там, где тишина. Где тишина, где чистота. Где чистоты нету, покоя точно не будет. Точно не будет. Поэтому и говорил Господь через пророка Исаия, научитесь делать добро. Учиться надо. А где эта школа? Кто это научит? Кто это поможет? Где добро, где зло? Как это различать? А вот в церкви Христовой и будем учиться. Где добро, а где зло? Послушанием истины, через Духа очистивши души ваши, к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. Церковь – это то место, где братья и сестры нелицемерно, постоянно любят друг друга от чистого сердца. Какое это хорошее состояние братолюбия. Братолюбие в церкви – это афиша церкви перед мирскими людьми, чтобы мирские люди узнали, что там Господь живет в этой церкви. А так Христос и сказал, потом узнают все люди, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. А в одной церкви, где, я так знаю, там немножко трудностей есть, как мягко говоря, между братьями. А брат один, как настроенный немножко по-мирски, что мы не благовествуем, надо благовествовать. Давайте мы афиши такие большие закажем в городе, повешаем, и все, адрес Валентина дома, и давайте благовествовать. А подожди, брат Асты, не наши методы, братолюбие, чистота, наша визитная карточка. Вот почем люди узнают, они тянутся будут, они будут идти издалека будут, они будут слышать, будут знать, что там семейная, теплая обстановка в церкви. Людям захочется душу согреть, людям захочется прийти, люди озябли в этом мире от лицемерия, обмана, фальши всякой, братолюбие, атмосфера Христовой церкви. Вот еще мы читаем, в чем сила чистоты. Это Псалом 117, Псалом 17. Здесь вот такой текст находим. Из 17 стиха. Бог простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих. И избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорой. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим. Ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал. Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить меня. И восстал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих, пред очами Его. Вот Давид пишет свои переживания. Враги сильные наступали на него. Теснили его. Угроза жизни была. И теперь он говорит, я воззвал к Богу, и Господь поставил меня на пространное место. И Господь избавил меня от врага сильного. От врага сильного. А какие условия? Почему Бог благоволил к нему? А он говорит, потому что я хранил пути Господни. Что значит хранил пути Господни? Это значит, поступал по заповедям Господа. Это значит, искал, что Богу нравится и что не нравится. Сильно об этом переживал, чтобы угождать Господу. И Бог, когда восстали на него в день бедствия, Господь был опорой. Еще он говорит, я был непорочен пред ним и остерегался, чтобы не согрешить меня. Вот позиция у человека была, да? Остерегался, чтобы не согрешить меня. Братья и сестры, верующие люди часто грешат, Кантонецкие игры. И Христос много раз предупреждал в своих беседах и проповедях, говорит, бодрствуйте, трезвитесь. И апостолы об этом же предостерегали. Бодрствуйте на всякое время, трезвитесь. Дьявол ходит, как рекающий лев, всякого поглотить. Да, ходит, чтобы поглотить. А не все верующие остерегаются. А тем более в наше время сегодня, когда появились такие средства коммуникации, которые можно не выходя из дома и оскверняться. И сети интернета, да, сегодня это страшное бедствие для многих беспечных верующих. Страшное бедствие. Хочется в контактах там зарегистрироваться и прочее. Хочется там на какие-то сайты зайти, поразвлекаться, посмотреть. Ой, а приходится видеть страшные вещи. Какие последствия это приносит? Да, может, не сразу. Я помню, звонит мне папа один. Я говорю, можно я с сыном приеду на беседу? Сыну 24 года. Приеду на беседу, катастрофа. Катастрофа. Приезжают они вместе с женой, издалека, взяли сыночка, заводят его в дом ко мне. А он, знаете, 24 года, парень высокий, стоит такой, ну, может, выше меня. И стоит весь вот так, дрожит, вот так трусится, видно в него тремор, видно, что он, ну, психически нездрав и связан. Вот такое у него состояние. Только с психбольницы забрали, накололи его всякими лекарствами, и вот он стоит в таком состоянии невменяемом. Помогите. Откуда это пришло? Это же в многодетной семье первенец. Это хороший юноша, которому нужно было бы Богу служить, семью создавать, для кого-то мужем хорошим быть, церкви братом хорошим быть. А не тут-то было. Не тут-то было. В трудом попал. В сумасшедший дом. А почему? Папа слишком занят был работой, у него бизнес свой, нужно зарабатывать было все. А сын, чтобы не бегал по улице, подросточек, телевизор поставлю ему, пусть мультики послушает, посмотрит. Мультфильмы детские, безобидные, якобы. Вот. И сынок смотрит, а подрос чуть-чуть, надо уже, знаете, посерьезнее что-то. Ну, и он начал на папу давить, уже в 12 лет начал давить на папу. Папа, интернет, без интернета входу нет, все, давай. Папа послушно интернет проводит. А зачем ребенок будет по улице бегать? Кто его знает, чем он будет там заниматься? Да и дома папа не будет знать, чем он занимается. Папа с работы усталый пришел, упал и спит до утра. А сынок до утра интернет. И пришло время расплаты. Когда уже пришло его совершеннолетие, вот пришло время расплаты. Стал связанным человеком. Вот эта вся 3D-реальность, виртуальный мир, вот это все разрушило его. Он в такую бездну попал, что пошло в него искривление психики, все, связанность, его отправили в психбольницу. Жить с ним больше невозможно в одном доме. Поэтому ему родители купили квартиру отдельно, теперь он один сам забронированный дверью. И вдруг говорят родителям, что неделю уже не выходит он с подъезда, не выходит с квартиры, надо проверить, живой он, не живой там, что с ним. Ну, вызывают милицию, потому что дверь не открывает. Стучат, стучат, не открывает. Неделю не открывает дверь. Ну, милиция умеет открывать бронированные двери. Открыли. Он лежит, заросший бородой на постели. Ты слышал, что мы стучали? Слышал. Почему не открывал? Дух сказал не открывать. Ну ладно, все живой, все нормально. Закрывай теперь дверь, сиди. А мне дух сказал не закрывать. И вот и все. И поговорим с ним. Все напротив. И я когда смотрел на вот это и думал, какое это несчастье, когда папа собственноручно сына в бездну погибель отправил. Разрешить ему вот такие страшные игрушки. Какое это бедствие. А это теперь оказалось непоправимо. безвозвратно, непоправимо. Вы знаете, вот смотря на такие вещи, душа кровью обливается. А здесь вот написано, я остерегался, чтобы не согрешил. Вот сколько в нашем братстве, братья, зная вот эти поражения, сколько переживают. Пожалуйста, вот вам братский листок. Вот такие решения приняты в Совете Церкви. Это церковь утвердила. Некоторые говорят, да, то братья там приняли решение. Церковь не принимала. Приняла церковь решение. Если церковь доверила братьям нести служение в Совете Церкви, церковь наделила полномочиями братьев принимать решения, это церковь братьям дала право. И если теперь игнорируется решение братьев, это человек топчет церковь свою и ни во что ставит. А это унижение для Бога. Вот как это серьезно в духовном мире. И когда человек отвергает эти решения, предостережения, что тогда произойдет? Человек лишает себя ограды. Я остерегался, чтобы не грешить. Если мы желаем, друзья, чтобы сила чистоты проявилась у нас в том, чтобы Бог в день бедствия помогал нам и защищал нас, чистоту надо. Звонит мне один молодой человек и говорит, можно приехать на беседу. Я говорю, а что у тебя за вопрос? По телефону не скажу. Ну, может, я не помогу тебе, а ты 800 километров проедешь. Ну, давай скажи хоть примерно, о чем вопрос. Ну, он сказал, что у него падение произошло страшное. Я говорю, тогда не приезжай. Иди к своему пресвитеру, признавайся. Тебя должны отлучать от такой грех. Он пошел, признался, отлучили его, но... Он-то не сам грех пал, а была еще одна сестра, причем семейная, и дети есть. И когда начали изучать, почему же падение произошло, оказывается, сестра фильмы любила художественные. Всякие драмы, мелодрамы, всякие там романы, любовные, она тихонечко слушала, на компьютере диск туда раз. И все. В собрании она в костриночке сидит, она прекрасно выглядит, как христианка, все. А дома вечером она назидается фильмами. А муж ее, вместо того, чтобы священником в доме быть, да утверждать Божий порядок, он в компьютерные игры играет, в другой комнате. Она себе фильмы смотрит, а он себе компьютерные игры. Доигрались. А пресвитер посещал, просил ее, что же вы делаете, вы же губите души свои. Все, семья разрушена, все купила. Бедные дети теперь, бедные люди, какой это ужас, какой ужас. А почему не остерегались, не слушались наставлений, не слушались предостережений? Это бедствие сегодня, в наше время, когда люди самодовольны, себялюбивы, сребролюбивы, сластолюбивы и менее боголюбивы. Вот такое сегодня страшненькое время мы живем. Дай Бог, чтобы никто из нас не оказался в таком положении. Стремиться к чистоте надо, к святости стремиться. И нам нужно будет понять, я в конце проповеди скажу, что без Христа чистоты не может быть. Без Христа святости не может быть. Без Слова Божьего, без истины не может быть чистоты. Поэтому нам надо плотно сближаться с Господом, сближаться с Словом Божьим, чтобы действительно переживать вот эту чистоту, чтобы у нас была сила победить и дьявола, и бесов, и мир этот, и грех, все победить, и все преодолевши устоять, и сказать, гляди, Господи, мы ждем Тебя. Гляди, Господи. А сегодня такой молитвой многие не могут молиться, потому что нечистота. А когда человек глубоко исповедался, говорит, пусть уже и Христос приходит. Он, когда согласие, он, когда желание пришествия Господа, да, когда очищен человек, когда чистота есть. Вот еще мы читаем текст, который записан книга пророка Сафонии. 3 глава, 9 стих. Здесь так написано. «Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно. Вот здесь тоже взаимосвязь. Уста чистые, и уста чистые призывают Господа и служат. Почему у многих людей закрыты уста в собрании, чтобы не служить Богу устами? А ведь каждый из нас имеет привилегию от Бога, чтобы устами публично возвеличивать Сына Божия, Иисуса Христа. Это наша практика поклонения Богу. И без публичной молитвы и спасения не может быть. Потому что если отсутствует молитва публично, это говорит об упадке духовном и потере веры. Вот это говорит. И тогда молитва не рождается. А чтобы рождалась молитва на устах, надо чистое сердце, живое упование, живую веру. И понимать свое предназначение, что первое наше служение – это восхвалять Господа. Если бы я задал вопрос вам, вот такой, кто из вас учится, конкретно учится восхвалять Господа? Ну, не надо отвечать, чтобы никто не попал в деловое состояние. Но вы себе подумайте, а я вообще учусь восхвалять Бога публично? Братья и сестры, учиться надо. Я помню по молодости, в юности, я этому учился. Я взял себе большой лист бумаги и читал из Библии возвышенные песни поклонения Богу. Моисея песни, или Давида, или Соломона, или Даниила, или там Девора, или Марии, любых святых людей из Писания. Я выписывал красивые изречения, глубокие изречения, наполненные смыслом духовным, и для себя записывал. Для чего? Чтобы учиться достойно восхвалять Бога. Молодежь, вы займитесь этим служением. Займитесь, это важно, в молодости научиться серьезно поклоняться Богу. Особенно молодые братья, которые сидят на первой скамеечке. Особенно научайтесь серьезно прославлять Бога. Потому что вы будущие священники в доме, будущие проповедники, служители. И кому-кому, ну а братьям молодым, в первую очередь нужно молиться в собрании и вслух. Поэтому уста чистые, они дают силу призывать имя Господа и прославлять Его. А если уста произносят мирской жаргон, тюремный жаргон, или там еще какой-нибудь там жаргон с области компьютерных технологий и прочее, то это уже будут нечистые уста. А если еще уста сплетничают, а если еще переносами занимаются, это нечистые уста. И жаль, что Бог не примет таких уст, да и они закрыты будут. Он так серьезно друзья. Поэтому уста чистые, они дают возможность человеку прославлять открыто Господа и служить Ему. Вот еще один текст, который говорит о силе чистоты. Это книга пророка Захарии, 3 глава, с 1 стиха. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея». Иерей – это священник. «Стоящего пред ангелом Господним и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане: Господь, да запретит тебе сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он исторгнута из огня? Иисус же одетый в запятнанные одежды и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоящим пред ним так: снимите с него запятнанные одежды. А ему самому сказал: смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные. И сказал: возложите на голову его чистый кидар. И возложили чистый кидар на голову и облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял». Вот такой пример мы находим, когда из плена вавилонского возвратился этот священник Иисус. Им предстояло восстановить храм разрушенный, отстроить и возобновить жертвенник Господень и восстановить служение Богу. И вдруг стоит этот священник в священных одеждах. И рядом кто стоит? Сатана стоит. Ох, это нехорошо, когда рядом стоит сатана у священника. Братья и сестры, вы никогда не испытывали, когда рядом стоит сатана. Вот ты подальше вот такого соседа, да? Вот стоит рядом. А священник был верующий человек. Почему же сатана стоит? Вы представляете? Стоит рядом. И с чем он занимается? Противодействие. Братья и сестры, когда верующие люди грешат, верующие люди, они дают право дьяволу противодействовать. В чем бы это ни выражалось. Эти противодействия могут выразиться в чем? Садится читать Библию верующий человек, а мысли разбегаются. Он опять их собрал, они разбегаются. Причем это не единичный случай, это хронический. И я встречал даже людей, которые Библию держит, вот правильно держит, а буквы вверх ногами. Я говорю, читай вот этот текст, не может читать. Почему ты не читаешь? Не могу. У меня, говорит, буквы вверх ногами. Я смотрю, нет, правильно держит Библию. И зрение хорошее. Есть противодействие. Братья и сестры, противодействие сатаны может выражаться в том, что молиться не может. Не может молиться человек, и все, замыкаются уста. Противодействие может выражаться, страхи страшные нагоняет сатана, и все. А как жить в таком состоянии? Это же мучение. Страх есть мучение. А человек живет в страхах, в силе. Это противодействие. Или человек голоса слышит. Ну, иногда бывает и не из-за причины сатаны, там бывают психические расстройства. Иногда. Ну, а чаще всего это когда уже дьявол доступ имеет. Конкретно. И вот такие вещи происходят с людьми, братья и сестры. Что делает Бог в этой ситуации? Снимите с него запятнанные одежды. А ему самому сказал, смотри, я снял с тебя вину твою. Вина греха ложится на человека, и это дает право дьяволу противодействовать. А чтобы не было противодействия, нужно решить проблему греха. Ну, в этом тексте написано, Господь говорит, снимите запятнанные одежды и оденьте чистые одежды. Чистый кидар, чистая одежда. Кидар – это головная повязка священника. И вот когда чистая, тогда исчез дьявол. Нет его, больше не может противодействовать. Потому что чистые одежды. Дорогой слушатель, а ты задай себе вопрос, а у тебя чистый кидар? Образно говоря, если кидар это головная повязка, то я бы сегодня так сказал, а чистые твои мысли, а чистые твое воображение, а чистые ли желания и чувства у тебя? Задай себе вопрос, нет ли там пятен? Вот так серьезно стоит дело. И если не чисто, то будет противодействие. Бывает противодействие, что люди терпят всякие поражения, терпят болезни даже. Я помню, в одной церкви проходило служение по очищению, и одна сестра пришла на беседу. Немножко пообщавшись с ней, я понял, что она серьезно зависимый человек от темного мира. И она такой пришла в церковь, она не очистилась как должно, не исповедовалась как должно, глубоко. Все было так, знаете, поверхностно, и никто ей не оказал помощи. И когда было служение по очищению, она взяла и мне неискренне ответила. Я говорю, вот такие такие вещи сами происходят, потому что вижу, что это ну, должно быть в ее жизни, иначе не может быть. Она говорит, нет, а вот это нет. А вот это нет. Я тогда подумал, может я ошибся. Через 8 лет я был в той местности, там было общение для семейных. Со всей области съехались семейные пары, и было служение. Она тоже там была. Но за эти 8 лет она уже пережила 3 операции. по онко, и подошла побеседовать и заплакала. Говорит, я поняла, меня дьявол просто загонит в могилу. Простите, я вас обманула. Все, что вы спрашивали, у меня все было. Мне просто стыдно было сказать. Я говорю, зачем же ты 8 лет мучилась? И не только мучилась, 8 лет оскверняла церковь. Зачем ты это делала? И поэтому в Библии написано, кто недостойно участвует в вечере Господней, что будет? Болеть будут, и даже некоторые умирают. Вот что происходит, когда люди безответственно относятся к святыням Господним. Участие в хлебопреломлении. А действительно нужно прийти к участию в хлебопреломлении с полной ответственностью. Ведь что мы делаем, когда мы протягиваем руку и берем хлеб? Что мы этим делаем? Этим самым, в общем, мы вспоминаем страдания Господа. Но и не только. Этим самым, когда мы берем хлеб, мы свидетельствуем, что как вот этот хлебчик, кусочек, часть вот этого хлеба, так и я, частичка вот этой церкви. И я вместе с ними все делю. Мы одно во Христе Иисусе. Так и написано. Один хлеб, и мы многие одно тело. Так же написано. Вот это оно и есть. А если один радуется член церкви, то с ним все радуются. А если страдает один, должны бы и все страдать. А бывает, что и не страдают. По той причине, что сострадание отсутствует. И занятость собой. А если один сквернится и прячет грех, на всю церковь будет иметь это отношение, осквернение. И тогда церковь будет от этого страдать. Кто вносит моду этого мира в свою жизнь и думает, а какое это имеет отношение к церкви? А у меня какие вкусы? А у меня такое понятие? Знаете, такие братья и сестры, что это будет осквернять всю церковь. Это серьезная вещь. Я помню, когда молился в нашу церковь, пришла одна очень связанная женщина. И когда мы молились, она не могла освободиться по той причине, что носила мужскую одежду. А это было давно, и в начале моего служения, мне даже в голову не пришло задать ей вопрос, она правильно одевается, правильно ли она ходит. Но злой дух там кричал, не выйду, она носит мужскую одежду. И вот тогда я понял, что в Библии каждое слово имеет значение. Тогда я глубже мог осознать, что если написано, на женщине не должно быть мужской одежды, это мерзость перед Богом, то это так оно и есть мерзость. Просто в глазах людей современных это кажется не мерзость, мне так удобно, мне так удобно. Свои удобства ставятся выше авторитета Слова Божьего. Удобно тебе или неудобно? Как это? А бывает, люди вот так поступают. Кому-то стыдно седину носить, пытаются красить волосы, и тем самым оскверняют себя, грешат, несут в церковь это осквернение, теряют присутствие чистоты и благодати Божьей, силы Божьей, и оправдывают, я восстанавливаю природный цвет волос. Вот так, хитрые такие оправдания. А это все отступление от Бога. Это потеря общения с Богом. Это потеря, это осквернение. А это влияет на детей, на подростков, на молодежь. Друзья, жатва придет. Придет жатва. В скором будущем. Сегодня надо очищаться. И чтобы не было противодействия дьявола, нужно сегодня чистоту хранить. Бывает, что родители молятся за детей. Господи, спаси детей. А дети и не идут Богу. Бывает так. Почему? Потому что в жизни родителей есть много тех вопросов, которые нужно удалить из своей жизни. То, что нужно исправить, в чем нужно покаяться, исповедать, оплакать это нужно. И тогда и Господь приходит на помощь. И я встречал, как Бог действует. Помню, в одной церкви был как-то, и один братик, который переехал на служение, вот жалуется. Вот жалуется, говорит, сынок, ну вызывающий ведет себя, ну просто неуправляемый. Сынок, так ему уже лет 16 или сколько, а брата должны рукоположить на служителя. И вот для брата, ну огромное переживание, ну что с сыном происходит? Начали мы беседовать. Оказалось, что когда были неверующие, эта семья, они обратились лечить этого сына у знахарей. И таким образом сына своего поставили под это дьявольское проклятие. Да, они пришли в церковь, да, они стали искренне верующими, но каяться за этот случай они забыли. Просто забыли. И потом, когда они это привели в порядок, покаялись, отречение произнесли, молитву совершили, благословили сына своего, идет последнее служение по очищению. Не успел еще проповедь закончить, бежит в слезах, сыночек, бежит, падает на колени, кается, плачет. А потом после служения подходит, дядя Саша, я хочу исповедоваться. Ну хорошо, давай помолимся. Все, помолились с ним. Мама взяла, обняла его, плачет от радости. Папа стоит такой тоже торжественный. Я подхожу к сестре, говорю, ну что, развязала сына? Ага, развязала, радуется, благодарит Бога, развязала мама, да, покаялась за свои дела, которые она творила в слепоте, не зная Бога, не зная истины. Вот как надо идти путем очищения, серьезно все приводить в порядок. Чего? Противодействия, чтобы не было нашим молитвам, чтобы Бог могущественно действовал и сражался. Как надо стремиться к чистоте. Братья и сестры, еще один текст мы находим. Он записан в послании, вернее, книга Бытие. Книга Бытие. 6 глава, 5 стих. «И увидел Господь, что велико развращение человеком на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом». И 18 стих. «Но с тобою я поставлю завет, и войдешь в ковчег ты, сыновья твои, жена твоя, жены сынов твоих с тобою. Тебя увидел я непорочным в роде своем». Чистота опять. Сила чистоты жизни Ноя, что дала ему? Дала избавление от судов Божьих. Братья и сестры, если тогда Бог суды свои совершал над всей планетой, над всем человечеством, и люди погибли от вод потока. Почему? Нечистые люди были. Не хотели люди Богу служить, и развратились, и совратилось где всякая плоть. И теперь один Ной оказался человек, который непорочный пред Богом. И Господь захотел с ним союзить. Братья и сестры, а сегодня тот же подход. Бог и сегодня ищет людей непорочных, с которыми Он хотел бы в завете быть, в союзе быть. И избавлять их, и от судов избавлять, и от всяких козней дьявольских избавлять. Хочет Господь сегодня избавить. Если мы желаем, чтобы нам избежать будущих бедствий, грядущих на эту вселенную, надо тоже иметь чистоту. Господь учит и в Новом Завете. Если небеса с шумом придут, стихии разгоревшись разрушатся, то какими должно быть нам в святой жизни благочестие, ожидающим и желающим явления дня того? Какими нам должно быть? И желая этого, постарайтесь явиться пред Ним неоскверненным. Братья и сестры, а сложно ли жить свято? Кто-то скажет сложно, кто-то скажет невозможно. Братья и сестры, возможно, возможно. Но надо этот вопрос поставить, вопрос номер один в жизни. Полюбить Господа и посвятить свою жизнь для Него. Некоторые люди, желая очищаться, освящаться, приходят к этому болезненно, в панике в какой-то, в страхе в каком-то. Братья и сестры, очищение – это торжество. Это праздник, это победа, это сближение с Богом, очищение. И к этому надо сильно этого желать, потому что это освобождение. Постарайтесь явиться неоскверненными. Как этого достигать? Мы читаем 50-й псалом, там написаны такие слова, где Давид говорит: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже». 12 стих. «Чистое сердце творит Господь». Творит в ответ на нашу веру, в ответ на наше покаяние, в ответ на наше сокрушение, в ответ на наше признание и в ответ на наше посвящение жизни Богу. Вот тогда Бог творит чистое сердце. Я встречал много людей, которые совершают паломничество. Вот однажды еду на служение, смотрю, в черном одеянии стоит женщина на обочине дороги. Это монашка стояла, вся в черном, вот так запутана вся, и машет рукой: «Остановитесь». Ну, я остановился, спрашиваю: «Что вы хотели? Подвезите меня». «Ну, садитесь». Она села, возраст так выше среднего у нее, ближе так уже к преклонному возрасту, сложно даже было определить по ее лицу. И вот едем, я думаю, раз Бог монашку послал на пути, надо ей рассказать о пути спасения. И я начинаю с ней разговор, она молчит. Я разговариваю, она молчит. Я говорю: «Почему вы не разговариваете?» «А потому что мне нельзя с тобой разговаривать». «Это почему же?» «А потому что вы мирской, а я христиан». А я говорю: «Нет, извините, вы меня даже оскорбляете этим. Я говорю, как раз не мирской, я как раз я христианин, а вы, к сожалению, мирской человек». «Как? Я в монастыре, я же...» «А подождите, давайте разберемся». Ну и когда я ей рассказал, что я настоящий христианин, верую в Иисуса Христа, вот так все рассказал, она расположилась, и мне даже нужно было ехать дальше по трассе, а ей нужно сворачивать еще 5 километров до монастыря. А мы не успели закончить беседу. И мы доехали прямо, я повернул, до монастыря, и она вышла под железными воротами, мы стали, и я помолился. Она первый раз живую молитву услышала у ворот своего монастыря. И она так расплакалась. И говорит: «Наше родство такое грешное, 300 лет надо искупать грехи, 300 лет». Бедненькая она затворила себя в монастырь, искупать грехи своего родства. И я рад был, чтобы объяснить ей, что Христос искупил наши грехи. И не нужно ни 300 лет, ни 30, даже не 3 года, и даже не 3 месяца, даже не 3 дня, чтобы получить искупление. Даже не 3 часа, а просто воззвать Господу с верой, и Господь дает искупление нам по вере. И ты можешь обрести непорочность, ты можешь обрести праведность и стать праведным человеком в сию же минуту. А дальше потом сближаться с Господом, идти путем очищения, освящения и радостно идти навстречу приходу Господа. Поэтому чистое сердце сотворить, это нужно обратиться к Богу с покаянием. Чистое сердце, братья и сестры, как написано в послании к Коринфянам, что Христос сделался для нас от Бога праведностью, премудростью и освящением и искуплением. Вы представляете, что, какие блага подарены во Христе Иисусе? В Нем мы праведны перед Богом. И мы в этой праведности, которая абсолютно Бога удовлетворяет, мы можем стать перед Богом в пришествии Иисуса Христа. И Бог точно от нас не откажется. Почему? Потому что праведность Иисуса Христа, Его удовлетворяет. Его требования святости. А еще Слово Божье должно занять в нашей жизни первостепенное значение, чтобы начинать свой день и заканчивать свой день. И в продолжении всего дня в разуме держать Слово Божие. Вот это спасение. Я помню, когда работал еще на работе, у меня была привычка такая, держать в кармане записную книжку или лист бумаги и ручка. И когда работал руками, а разум работал над Словом Божьим. И бывало, что за один рабочий день уже одна проповедь есть, а то и не одна бывала. Вот, когда Бог посещает, бывало и не одной, а чаще всего бывало. И это так хорошо, так обогащает, когда мы живем Словом Господним. А Слово Божие производит в нас освящение. Слово Божие очищает нас. Вот интересно действие Слова Божьего, чтобы нас вести к непорочной жизни. Посмотрите, как оно действует. Вначале человек читает, получает информацию в разуме. Он это слово принимает веру. Об этом начинает размышлять и в практику жизни утвердить это слово. И когда слово становится частью нашего мышления и наших слов, и наших действий, мы соединились с Святым Словом. И это Слово руководит нашей жизнью и рождается святая жизнь. Поэтому без Слова Божьего не может быть святой жизни. Без отделения от идолов этого мира не может быть святой жизни. Без посвящения жизни своей того не может быть святой жизни. Иначе человек будет увлекаться своими похотями, занесет... Кто его знает, куда занесет человека. И падают люди, и теряют. И некогда очень духовные люди, бывает, падают, когда не заботятся постоянно о своей чистоте. В 31-м псалме написано, когда я молчал, обвешали кости мои от вседневного стенания моего. Почему? День и ночь тяготела надо мной рука моя. И свежесть моя исчезла, как летнюю заспу. Но я сказал, исповедую Господу грехи мои. Только признание нужно, только нужно исповедание, чтобы очистить сердце, и чтобы сила чистоты в нас проявилась. Итак, друзья, мы сейчас будем молиться. Каждый, кто пришел на это место и увидел, что жизнь нечистая, совершилось падение, отступление от Бога, потеря невинности, чистоты и святости и непорочности. Сегодня можно это поправить. Обратиться к Богу с покаянием. И не нужно ждать завтрашний день. Сегодня время спасения. Сегодня время наводить порядок в своей жизни. Сегодня время оплакивать свое отступление. Сегодня время становиться на путь веры. Сегодня время, чтобы ожидать нашего Господа, а Он грядет уже за Своей Церковью. Поэтому сейчас мы будем молиться. Кто пожелает обратиться к Господу, вы пройдите сюда прямо наперед и начните новую чистую жизнь с покаянием. Открыто станьте на сторону Бога. Я тоже помню свою юность, когда Господь меня позвал и открыл мне, что я нечистый человек. Я помню, на таком собрании тоже я прошел наперед и открыто встал на сторону Бога, раскаялся в слезах и начал новую жизнь. И с тех пор началась жизнь воскресения. Безмерно Богу благодарен за такой жребий и за такую жизнь. И вы сегодня, друзья, кто этого не получил или кто утратил чистоту, вы можете это обрести. Поэтому да благословит нас Господь в эти последние дни перед приходом Господа обрести чистоту сердца. Аминь.